Будем читать из послания к филиппийцам, из 4 главы, начиная с 10 стиха. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем. Насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». И второе место. Это первое послание Тимофея, 6 глава, 6 стиха. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Быть довольными. Я думаю, братья и сестры, мы, конечно, чувствуем, что слово это, оно как-то перекликается с проповедью брата, который говорил до этого, что великое преимущество, а здесь великое приобретение – быть довольным. Вот как, братья и сестры, мы думаем, оглядываясь вокруг нас, на людей, каких людей больше – довольных или недовольных? Но я думаю, вопрос не очень легкий, да, как это определить, но скажем, что недовольных довольно много, да? А можно так сказать, что люди делятся на две группы. Вот неверующие недовольны, а верующие члены церкви довольны. Тоже так не скажем, да? Так не скажем. Хотя, если, вот как брат и говорил, что великое преимущество, и уже это преимущество, оно как бы должно было бы делать нас довольными. Но, к сожалению, не так оно всегда бывает. От чего зависит вот это? Ведь я думаю, что все мы согласны, что да, действительно, великое приобретение, всем хотелось бы быть довольными, и как приятно смотреть на человека, когда видишь его довольным. И как неприятно бывает слышать недовольство, ропот, несогласие с чем-то. И кажется, ну хорошо, значит, надо стремиться к этому, надо достигать этого, надо помогать как-то и другим идти к этому, чтобы становиться довольными. Что нужно для этого? Ну, скажем, ну вот эти два места, которые мы прочитали из Слова Божия, они оба говорят о материальном положении. В контексте, если читать, Павел доволен обстоятельствами или те условия, в которых он живет, то, что он имеет. Он доволен этим. Он доволен, когда обилие, доволен, когда и скудость. Насыщаться, терпеть голод. Он доволен. Может быть так, если нам сказать, ну, чтобы все были довольны, надо какой-то уровень жизни, чтобы был, ну, обеспечены были, одеты, обуты, кровь над головой, ну, и достаточные для насыщения, и люди будут довольны. Мы это тоже знаем, что и так нельзя разделить людей, которые имеют определенный уровень обеспеченности, они довольны, а те, которые ниже этого уровня, недовольны. Не получится так, не получается так. А здесь какая-то другая причина, внутренняя причина какая, что делает довольными и что делает недовольными. Поэтому, а все-таки хочется и самому быть довольным. Это же приятное вот такое состояние, и хочется, чтобы близкие, среди которых мы живем, чтобы и они были довольны. И как это достигать? И так хочется, чтобы вот мои братья и сестры, где бы это ни было, в Курске ли, или в Москве, или еще где, в каком городе, чтобы мои братья и сестры во Христе Иисусе, чтобы все они довольны были. Возможно это или невозможно, братья и сестры? Это зависит от того, вот где мы ищем вот этого положения. Я, может быть, немножко другую сторону хочу сказать, обратить внимание. Здесь будет противоположность. Когда мы посмотрим на состояние человека, как он себя оценивает, доволен он собой или недоволен, то тут, я думаю, будет очень много довольных. Ну вот как фарисей, который пришел в храм помолиться, Господь показывает его, он молится: «Благодарю тебя, Боже, что я не таков, как прочие люди». Доволен он собой? Доволен он и дальше любуется с собою, вот какие у него дела, как он поступает, вот и десятую часть отдает, и постится, и в целом-то все у него хорошо. Ну, может быть, вот этим мытарем, который там вдали стоит, он недоволен. Я не таков, как вот этот и этот мытарь. А так с собой-то он доволен. И Господь в другом месте, в послании Лаодикийской церкви, он показывает, что вот такое самодовольство, когда человек доволен собою, оно бывает обманчивым, и, думаю, наверное, всегда обманчивое положение. Вот он говорит: ты говоришь, что я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты жалок, беден и нищ, и слеп. Вот такое положение, в целом-то он доволен собою. Вот, братья и сестры, вот в этом положении, как мы стоим? Довольны мы с собою или недовольны? В целом, Слово Божие, оно учит нас и призывает нас, что мы, уверовавшие во Христа, последовавшие за Ним, мы призваны постоянно возрастать, достигать более высокого положения, духовного более высокого положения. Но мы не пойдем вперед, не поднимемся выше, если мы будем довольны собой. Ну а зачем мне еще куда-то стремиться или подниматься, усилий прикладывать к этому? Если у меня все хорошо, если я достаточно хорош, если у меня все устроено внутренности моей, я богат и разбогател в духовном отношении, тогда роста не будет. Вот апостол Павел, мы читали, что он доволен, ну, обстоятельствами жизни, в какой он бывает, помещен он доволен. А с собой он говорит, что я не почитаю себя достигшим. Ну, раз не почитает себя достигшим, значит, он что-то хочет достигнуть. А что он хочет достигнуть? Ну, там он открывает в этом, что не достигну ли я Христа, как меня достиг Христос. Вот достигнуть вот этого положения, войти полностью в жизнь Христову, вот иметь такой характер, как Христов, и быть вот в таком состоянии, как Христос, такими понятиями, вот это я, говорит, не считаю себя достигнутым. Но если он хочет этого, значит, он не любуется собою, а что делает? Он стремится, стремится к этому. И вот это, забывая заднее, простирается вперед. Вот это правильно, братья и сестры, когда мы смотрим на свое состояние, когда мы не любуемся собою, недовольны собою, а довольны тем путем, который открыл нам Господь, когда мы довольны теми возможностями, какие мы имеем, вот когда мы довольны тем, что Господь открыл нам доступ к Нему, к небесному, к духовному, и когда это влечет нас, и когда мы оцениваем то преимущество, которое мы имеем как дети Божьи, как мы слышали, и к этому стремимся, вот это правильное состояние внутреннее в духовном отношении. И от этого очень сильно зависит, как мы и будем довольны обстоятельствами или недовольными. Нам уже тогда не до этого будет, а будет нам, мы заняты собою, заняты тем, чтобы нам возрастать, прикладываем к этому усилия, в этом наша заинтересованность, об этом мы думаем, переживаем. А как устроена жизнь наша? Да, это ладно, это хорошо, это достаточно. Есть же пропитание и одежда, и это хорошо, и это мы довольны этим. А если какие-то скорби, где-то может быть и голод, как апостол Павел говорит, могу насыщаться и терпеть голод, и все равно он остается довольным. Вот это будет правильная жизнь христианская, правильное направление и оценка всего этого. Вот апостол Павел в обоих вот этих текстах, которые мы читали, он показывает, что это быть довольными, мы такими не рождаемся. Это не сразу так бывает. Я научился, говорит, значит, когда-то он не умел, а потом научился. Или великое приобретение, значит, когда-то он не имел, а потом приобрел. И вот это, братья и сестры, то, чем мы должны быть заняты. И это не то, что вот у меня обязанность такая, я как христианин должен быть доволен, это моя обязанность. Это недовольство еще. Это, ну, обязанность, это, как говорят иногда, обязанности выполняет, скрипя сердцем, вот я соглашаюсь с этим. Это не то, что, к чему здесь апостол Павел призывает нас, а действительно внутренно быть довольным. Почему это очень важно? Это не просто, чтобы нам было приятно, хорошо, но быть довольным – это, конечно, приятно. А здесь еще и больше. Ведь кто управляет нашей жизнью, нашими обстоятельствами? Ну, стремиться к лучшему духовному состоянию здесь зависит от нас. Мы не можем себя делать лучшими, но мы должны хотеть это, и тогда Господь Духом Святым будет работать над нами. Но тут что-то от нас зависит, потому что все в Слово Божие призывает нас: достигайте, будьте святы, потому что я свят. Здесь что-то мы должны желать, стремиться к этому, и тогда мы достигаем этого. А обстоятельства? Тут в основном-то от нас не зависит. А здесь наше отношение только к этим обстоятельствам, в какие помещает нас Господь. Вот Давид в его словах: «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Видно, что он доволен. Прошли, то есть он оглядывается на прошлое и доволен своим прошлым. Не как он прошел, а как обстоятельства какие были. А какие были у него обстоятельства? Можно так сказать? Конечно, так прекрасно, как он жил, обеспеченно, никаких переживаний. Нет, мы знаем, что у него были глубокие переживания. Он даже говорит, что один шаг между мною и смертью. Или вот расхищают филистимляне гумна вот возле этого Кииля. Он пришел, помог, прогнал этих филистимлян, защитил жителей Кииля. А потом Саул услышал, идет взять Давида, чтобы убить его. «Выдадут меня жители?» «Выдадут», Господь говорит. Хорошие, прекрасные межи. Или приходят в Сикалак, город разграблен, все семьи их уведены в плен, город сожжен. А то Авесалом, сын его, восстал против него, приходится ему уходить, а там еще семей злословит его. Прекрасные межи. Нет, межи-то прекрасные, потому что все это воспитывает, все это влияет, чтобы Давид был мужем по сердцу Божьему, чтобы его приводить в это состояние. Не в этом, а в чем? Почему Давид доволен? Потому что перед этим он говорит: «Ты держишь жребий мой». «Ты держишь жребий мой». Его жребий, то есть участь его, то, что ему определено, это в руках Господних. Он все принимает из руки Господней. Так Господь усмотрел. Господь повелел ему, он говорит, когда семей его злословил, кажется, в этом случае он говорит, Господь повелел ему. Значит, он все обстоятельства принимает из руки Господней, которые Господь усматривает для его блага, для его воспитания, чтобы сделать его таким, как хочет видеть его Господь. И поэтому он доволен. Вот, братья и сестры, это очень важно в нашей жизни, чтобы мы понимали, что обстоятельства вокруг нас создает для нас Господь. Они зависимы бывают от нас. В каком смысле? Ну, например, Господь говорит: «Как ты сохранил слово терпения моего, и я сохраню тебя от годины искушения». Зависимость от того, как мы поступаем, Господь посылает нам обстоятельства. И добрые, и, может быть, неприятные. Но это зависит от того. Вовсе Господь не планировал от начала, чтобы Иону бурю послать, чтобы он попал в эту бурю, и чтобы его выбросили в море. Он ему сказал: иди в Ниневию, там моря по дороге нет, иди в Ниневию по суше, и там проповедуй. Если бы он послушался, то и обстоятельства его были бы другие. А не послушался, значит, получается тогда, и море бушует, и в чрево кита попадает, это вот в этом смысле зависит от нас, какие обстоятельства посылает нам Господь, и как мы к этим обстоятельствам относимся, как мы их воспринимаем. Довольны мы в этом или недовольны? А если мы не верим, что Господь посылает нам те или другие обстоятельства, а мы недовольны, значит, мы ропщим на Господа. Мы тогда определяем, что Господь-то меня ведет, но ведет меня неправильно. Господь неправильно руководит жизнью моей, потому что, ну, так не надо было бы, вот эти обстоятельства мне не нравятся, я недоволен, и если я ропщу на Господа, то это, конечно, грех, и это роняет мое духовное состояние, оно падает, оно понижается, оно не угодно Господу и не во благо для души нашей это происходит. Поэтому важно, чтобы мы понимали, что Господь нас ведет, а Он благ. Знаем также, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Все содействует ко благу. И поэтому мы должны воспринимать это и быть довольными. И, как апостол Павел говорит, я научился быть довольным. Научился. Значит, этому можно учиться. Вот к этому, братья и сестры, я и хотел словом своим сегодня направить мысли, интересы наши, чтобы мы вот это желание научиться быть довольными, чтобы это желание у нас возрастало, чтобы нам в этом направлении идти, приближаться к Господу и достигать вот этого положения. И когда мы действительно, чем больше мы этому учимся, мы же не с сегодняшнего дня начнем учиться, мы уже учились, сколько кто идет путем Господним, и будем продолжать учиться этому. И чем больше мы этому научимся, тем больше мы познаем эту истину, которую утверждает апостол Павел. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Тот, который достигает этого положения, вот этого переживания, он тогда и делает правильную оценку и говорит, и действительно, как хорошо быть довольным, независимо от того, что нас постигает в нашей жизни. Пусть нам оно другой раз и не нравится. Тут не в том дело, что должно было нравиться Ионе, например, что буря. Но с той стороны, что это его направляет обратно к Богу, к исполнению Его воли, этим он должен быть довольным. И он и потом и говорит, и молится Господу, что обещал, исполню. Пусть Господь нас благословит в жизни нашей учиться этому доброму, быть благочестивыми и довольными. Аминь. Помолимся Господу.